638, октябрь, 18. Беснование темных, происходящее вокруг, направлено на то, чтобы нарушить равновесие духа, омрачить, довести до отчаяния и собрать жатву двойную. Как же быть и поступать, когда через это приходится проходить? И чем больше нападок, тем крепче должно быть единение. Другого выхода нет. Так станьте ближе, еще ближе, чтобы ничто темное не могло проникнуть и отделить от меня. И если в обычное время можно было от меня отвлекаться, то теперь это совершенно недопустимо, если хотите устоять в свете.